Полицейские, конечно, видели фотографию, но не обратили на нее внимания. Ключи от квартиры мне дала миссис Элтхаус, но это был мой единственный законный шаг. Беспокоило меня и другое. Крэмер сберег нам наши лицензии и пригласил меня, Арчи Гудвина, на свидание, угостил молоком и разоткровенничался относительно убийства. У меня нет возражений против того, чтобы играть в прятки с полицией. Но на этот раз все повернулось по-иному. Я лично был обязан Крэмеру. Но в еще большей степени тревожило меня то представление, которое готовил Вульф. Это была самая фантастическая из всех его затей. Слишком многое в этом предприятии находилось вне нашего контроля. Когда я, например, позвонил Хьюиту по телефону автомата в понедельник вечером и спросил, как продвигаются дела, он ответил, что все идет отлично, что он нанял одного актера в одном агентстве, а второго в другом, и что оба они прибудут к нему во вторник вечером. Я поинтересовался, удостоверился ли он в том, что тот, который предназначался исполнять мою роль, умеет водить машину и имеет права. На это Хьюитт ответил, что позабыл спросить, но что теперь все умеют водить машину. А ведь это было чрезвычайно важно, и он должен был знать об этом. Он обещал справиться немедленно. Номер домашнего телефона этого актера был ему известен. Что касается других деталей, все было более или менее в порядке. Действительно, он позвонил Вульфу во вторник, как и было условлено, и сообщил, что весьма огорчен тем, что не имеет возможности прислать обещанных 20 орхидей Полонопсис афродитум, а присылает всего дюжину. Что касается Онцидиум флексуосум, то пока их вообще нет ни одной. Однако он приложит все усилия, чтобы достать и отправить орхидеи до полудня в среду, так что они прибудут к нам к 2 часам. Он также был молодцом, сообщив о закупленных продуктах и приготовлениях трапезы 10 гурманов. В общем, все шло по плану. И все же чувство тревоги не покидало меня. Фред Деркин и Орри Кеттер не вызывали у меня беспокойства. Они были поручены Саулу, который, будь с ними хоть какая-нибудь заминка, поставил бы нас в известность, каким образом его дело. Весь день и вечер в понедельник, и даже часть вторника, Вульф и я провели в обсуждении наших дальнейших действий. Особенно много времени мы посвятили тому, должен ли я позвонить Брегу и сказать, что Вульф обладает информацией относительно убийства Элтхауза, и что я хочу выйти из игры и могу передать ему все материалы, какие у нас имеются по этому делу. За 10, 20 или 50 тысяч. Трудность заключалась в том, что мы его не знали. Можно было почти наверняка предположить, что он клюнет на эту приманку, но могло случиться и наоборот. У него возникнут подозрения. Наконец, поздно вечером во вторник мы похоронили эту идею. Она была слишком рискованна, да и времени, к тому же, было у нас в обрез. В 9 часов в среду, сидя за завтраком, я услышал, что лифт поднимает Вульфа наверх, в оранжерею. И, прихватив с собой чашку кофе, отправился в кабинет помозговать над одной идеей, которая не оставляла меня с понедельника. До 2 часов, когда должен был прийти грузовик с орхидеями, делать было нечего, все возможное уже было сделано. Когда я покончил с кофе, было 9:20, а рабочий день Сары Дакус начинался, наверное, в 9:30 или в 10. Я пошел в кабинет, отпер ящик, в котором мы хранили набор различных ключей, и отобрал несколько из них. Это было не так сложно, так как я знал систему замка Бермет. Из другого ящика я прихватил резиновые перчатки. В 9:35 я набрал номер телефона конторы миссис Браннер.